Таким образом, монада или высшее «я» человека вечно, бессмертно, беспредельно. Начало каждой человеческой монады уходит в бесконечность прошлого, и о конце существования монады не может быть и речи, ибо беспредельность, из которой она изошла и которой всегда принадлежала и принадлежит, не имеет ни начала, ни конца. Миры созидаются и рушатся, но монада живет в вечности и беспредельности. Существование всякой монады и весь цикл ее превращений, как только что сказано, могут быть прослежены лишь от начала и до конца всякой вселенной. А через сколько вселенных прошла каждая человеческая монада? Кто это знает, кроме самой монады и того источника, из которого она исходит? Цитата. «Каждая монада есть искра из луча, эманированного вечным светом, и в силу этого является определенным аспектом божества. Она несет в себе самой зародыш своего будущего развития, в ней теплится уже все ее будущее величие и все возможности ее грядущей жизни. Но целая бесконечность времен должна пройти, прежде чем эта часть божества осознает себя, осознает свою индивидуальность, свою божественность и свое место в целом. Человек не знает своей истинной сущности, не ведает своего истинного «я», не может уловить и очертить в своем сознании своего атмана, ибо он не может стать вовне его, не может ничего противопоставить ему, не может оформить его, не может даже выразить то, что он ищет или что желал бы найти. Вот почему человек иногда сомневается в себе самом, ибо он свое сомнение от себя отделить не может, ибо все, что бы ни делал он, что бы ни мыслил, что бы ни чувствовал, к чему бы ни стремился, все это проявление одного и того же «я». Цитата. «Где тот человек, который сомневается в действительности своего существования? Если он существует, то должен знать, что он сомневающийся, и есть «я», которое он отрицает». Срат Манипампана. Величие человеческого призвания, его божественная космическая миссия, лежит в основании всех учений о человеке, во всех посвящениях. В полной гармонии с индийским учением об атмане гласит семитическое откровение в аспекте Каббалы. Цитата. «И сказал Симеон бен Иохай, существо человека содержит все, что есть на небе и на земле, существа высшие и существа низшие. Вот почему древний из древних избрал его для себя. Никакая форма, никакой мир не могли существовать прежде человеческого существа, ибо он обнимает все вещи, и все, что существует, существует не иначе, как через него. Без него не было бы мира, именно в этом смысле надо понимать эти слова. Вечный утвердил землю на мудрости. Надлежит различать человека горнего от человека низин, ибо один не мог бы существовать без другого. На этом существе человека покоится совершенство утверждения всего. Именно о нем идет речь, когда говорят, что видели над колесницей подобие облика человека. Именно Даниил обрисовал его в этих словах: «И я видел, как сын человеческий шел с облаками неба, приблизился к древнему днями и предстал перед ним». Идра Рабба. Цитата. «Человек есть синтез и завершение наиболее возвышенного в творчестве. Именно поэтому он был создан лишь на шестой день. Когда человек появился, все было завершено, и мир низший, и мир высший, ибо все резюмируется в человеке, он объединяет все формы». Зогар. Цитата. «Каждый человек – это целый мир, целый микрокосм. В этом мире живет его атман, наполняет его, отражается в нем и познает себя. Вне этого мира ничего для него не существует. Чужое только тогда делается своим, когда оно будет своим. Человек познает не явление или состояние, а лишь разности состояний и положений. Законы и принципы ноуминального мира недвижны. Вот почему для познания их человек должен двигаться. Но они заключены в нем до века сего через божественность духа его. Вот почему он должен иметь внутреннее движение». Итак, человек, живя в самом себе и двигается. Это есть первый основной закон всего его бытия, жизни и деятельности. Каждая монада при всех условиях эволюции, как бы далеко она ни отошла в своем сознании от эманировавшей ее божественной сущности, в действительности всегда остается неразрывно с ней связанной в силу божественной своей природы. В силу этого каждая монада представляет собой относительную бесконечность, в то время как божество является бесконечностью абсолютной. Человеческая монада есть вековечное зерно, соединяющее мир божественный с миром бытия. Она находится на границе их обоих, и каждый из них утверждается в другом. Атман, монада, есть божество для порожденного им человека, ибо это есть высшее сечение луча божественной сущности, сотворившего человека. За этим сечением остается лишь непостижимое «не то». Атман есть свойственный человеку аспект божества, координируемый существом человека, мира, бытия. Шмаков, священная книга Тота.